Яна Вагнер. Вонг озера. Глава первая. Мама умерла во вторник, 17 ноября. Я узнала об этом от соседки. Особенная ирония заключалась в том, что ни я, ни мама никогда не были с ней близки. Это была сварливая, недовольная жизнью женщина с неприветливым лицом, как будто вырубленным из камня. В 14 я с ней даже не здоровалась и с удовольствием нажимала кнопку лифта, прежде чем она успевала дойти от своей двери, тяжело дыша и с трудом переставляя ноги. Автоматические двери закрывались как раз в тот момент, когда она подходила. У нее было такое смешное выражение лица, монументальное возмущение. С этим выражением она часто стояла на пороге нашей квартиры. Мама никогда не приглашала ее войти и предъявляла свои претензии. Талая вода, натекшая с ботинок в холле. Гость, по ошибке позвонивший после 10 вечера. «Что ей опять надо, мам?» — спрашивала я громко, когда мамины интонации становились совсем уже беспомощными. За всю жизнь она так и не научилась защищаться, и любой пустяковый конфликт в очереди, от которого у прочих участников только появлялся блеск в глазах и здоровый румянец, вызывал у нее головную боль, сердцебиение и слезы. Когда мне исполнилось 18, соседки на еженедельной интервенции внезапно пришел конец. Скорее всего, она почувствовала, что я готова сменить маму на посту возле двери, и прекратила свои возмущенные набеги. Еще спустя какое-то время я снова начала здороваться с ней, всякий раз чувствуя какое-то смутное торжество. А потом очень скоро я уехала из дома. Если после моего отъезда война продолжилась, мама никогда не говорила мне об этом, так что образ сердитой, недружелюбной женщины с совершенно неподходящим к ней именем «Любовь» съежился и превратился всего-навсего в одно из незначительных детских воспоминаний. Наверное, за прошедшие 10 лет я не слышала ее голоса ни разу. Но почему-то узнала ее мгновенно, стоило ей сказать «Анюта». Она произнесла мое имя и замолчала, и я немедленно поняла, что мамы больше нет. Она только дышала в трубку прерывисто и шумно и терпеливо ждала, пока я садилась на пол, пока пыталась вдохнуть, пока я плакала, еще не услышав ни слова, кроме своего имени. И я плакала, прижимая трубку к уху, и слышала ее дыхание. А сердитая женщина с именем Любовь, превратившаяся в моей памяти в размытую картинку из детства, закрывающиеся двери лифта, монументальное возмущение, позволила мне плакать несколько минут и заговорила только после. После я сидела на полу. Она сказала, что мама совсем не мучилась. Мы, конечно, насмотрелись всякого по телевизору, но ты ничего такого не думай, ничего не было, ни судорог, ни удушья. Мы тут последние дни не запираемся, Анечка. Мало ли что, сама понимаешь. Станет хуже, до двери дойти не успеешь. Я заглянула к ней и принесла бульона, а она лежит в кровати. И лицо у нее спокойное, как будто просто перестала дышать во сне. Мама не говорила мне, что заболела. Но я почему-то чувствовала, что это обязательно произойдет. Невыносимо было жить каждый день с мыслью, что она в 80 километрах от нашего спокойного, благополучного дома. Каких-то 40 минут на машине, а я не могу забрать ее. Полтора месяца назад я была у нее в последний раз. Мишкину школу к тому времени уже закрыли на карантин, занятия в институтах тоже уже отменили, и, кажется, поползли слухи, что вот-вот закроют кинотеатры и цирк. Но все это еще не выглядело как катастрофа. Скорее, как внеурочные каникулы. Люди в масках на улице по-прежнему встречались редко и чувствовали себя неловко, потому что остальные прохожие на них глазели. Сережа каждый день еще ездил в офис. И город... Город пока не закрыли, это даже не обсуждалось. Никому не могло прийти в голову, что огромный мегаполис, гигантский муравейник площадью в 1000 километров, можно запечатать снаружи колючей проволокой, отрезать от внешнего мира. что в один день вдруг перестанут работать аэропорты и железнодорожные вокзалы, и пассажиры, которых высадили из пригородных электричек, будут стоять на перроне замерзшей, удивленной толпой, как дети, у которых в школе отменили занятия, со смешанными чувствами тревоги и облегчения, провожая глазами уходящие в город пустые поезда. Ничего этого еще не случилось в тот день. Я заехала на минуту подхватить Мишку, который у нее обедал. Мама сказала: «Анюта, поешь хотя бы суп, суп еще горячий». Но мне хотелось вернуться домой, к Сережиному приезду. Кажется, я едва успела выпить кофе и сразу засобиралась, ни о чем толком не поговорив с ней. Торопливо клюнула ее в щеку в коридоре возле двери. «Мишка, давай скорее, сейчас самые пробки начнутся». Даже не обняла. Ах, мамочка, мамочка. Все случилось так быстро. В интернете вдруг появились слухи. От нечего делать я читала их и вечером пересказывала Сереже. Он смеялся. «Анька, ну как ты себе это представляешь? Закрыть город. 13 миллионов человек, правительство. И вообще там полобласти работает, не сходи с ума. Из-за какой-то респираторной ерунды сейчас нагонят страху на вас параноиков. Вы накупите лекарств, и все потихоньку стихнет». Город закрыли вдруг. Ночью. Сережа никогда не будил меня по утрам, но я знала, что ему нравится, когда я встаю вместе с ним, варю кофе или просто сижу рядом со слепающимися глазами, пока он завтракает и гладит себе рубашку, чтобы, проводив его до двери, вернуться в спальню, накрыться с головой и доспать еще час-другой. В то утро он разбудил меня звонком. «Малыш, загляни в интернет. Пробка зверская в город, стою уже полчаса, не двигаясь». Тон у него был слегка раздраженный, как у человека, который не любит опаздывать. Но тревоги в голосе не было. Я точно помню. Тревоги еще не было. Я спустила ноги с кровати и какое-то время сидела неподвижно, просыпаясь. Поплелась в кухню, включила ноутбук, налила себе еще теплого кофе и стала ждать, пока загрузится Яндекс, чтобы посмотреть пробки. И среди новостей вроде «При крушении самолета в Малайзии никто не погиб» и «Михаэль Шумахер возвращается на трассы Формулы-1» вдруг появилась строчка: «Принято решение о временном ограничении въезда на территорию Москвы». Фраза была не страшная. Скучные плоские слова. Временное ограничение звучало буднично и безопасно. Я прочла короткую новость до конца. 4 строчки. И пока я набирала Сережин номер, новости вдруг стали появляться одна за другой, прямо поверх первой, не страшной надписи. Я дошла до слов: «Москва закрыта на карантин». И в этот момент Сережа взял трубку и сказал: «Знаю уже. По радио только что передали. Сейчас позвоню в контору, а потом наберу тебя. Ты пока почитай еще, ладно? Ерунда какая-то». И отключился. Вместо того, чтобы дальше листать новости, я позвонила маме. В трубке раздавались длинные гудки, я сбросила вызов и набрала ее мобильный номер. Когда она, наконец, ответила, голос у нее был слегка запыхавшийся. «Анюта, ты что так рано? Что случилось? Мам, ты где?» «Вышла в магазин, хлеб кончился». «Да что такое, Аня? Я всегда в это время выхожу. Что за паника?» «Вас закрыли, мама. Город закрыли, в новостях передали. Ты включала новости утром?» Она помолчала немного, а потом сказала: «Хорошо, что вы снаружи. Сережа дома?» Сережа звонил с дороги еще несколько раз. Я читала ему вслух всплывающие все эти подробности. Все новости были короткими, детали просачивались по кусочку, многие сообщения начинались со слов «по непроверенным данным», «источник в администрации города сообщил», обещали, что в полуденных новостях по федеральным каналам выступит главный санитарный врач. Я обновляла и обновляла веб-страницу, пока у меня не зарябило в глазах от заголовков и букв. Кофе остыл, и больше всего мне хотелось, чтобы Сережа поскорее вернулся домой. После моего третьего звонка он сказал вдруг, что пробка сдвинулась, и водители, бродившие между машин, переговариваясь и слушая обрывки новостей из радиоприемников, «Какой-то бред, малыш, новости раз в полчаса всего, они тут музыку крутят с рекламой, черт бы их побрал», вернулись к своим автомобилям, которые колонной поползли в сторону города. Спустя 40 минут и 5 километров Выяснилось, что поток на ближайшем съезде разворачивается в область. Сережа позвонил еще раз и сказал: «Похоже, они не врут. Город действительно закрыт». Как будто еще оставались сомнения. Как будто, двигаясь в сторону города эти последние 5 километров до разворота, он был уверен, что это всего лишь розыгрыш, неудачная шутка. На лестнице затопали. И на пороге кухни появился Мишка, сонно кивнул мне и сунул нос в холодильник. «Ты представляешь?» — сказала я. «Город закрыли». «В смысле?» Он обернулся, и почему-то его заспанный вид, взлохмаченные сосна волосы и след от подушки на щеке сразу меня успокоили. «В Москве карантин. Я бабушке звонила, она в порядке. Сережа едет домой, но, кажется, в город какое-то время попасть будет нельзя». «Жесть», — сказал мой беспечный тощий мальчик, в жизни которого не было проблем горше сломанной игровой приставки. Похоже было, что новость эта ничуть его не испугала. Может, он подумал о том, что каникулы продлятся еще на пару недель, а может, не подумал вообще ничего. И, подхватив пачку апельсинового сока и печенье, просто направился назад в свою комнату. Все это действительно было еще не страшно. Невозможно было представить себе, что карантин не закончится в несколько недель. По телевизору в эти дни говорили: «Временная мера, ситуация под контролем, в городе достаточно лекарств, поставки продовольствия организованы». Новости не шли еще бесконечным потоком с бегущей строкой внизу экрана и прямыми включениями с улиц, которые выглядели странно пустыми, с редкими прохожими в марлевых повязках. По всем каналам еще было полно развлекательных передач и рекламы, и никто еще не испугался по-настоящему. Ни те, кто оказался заперт внутри, ни мы, оставшиеся снаружи. Утро начинались с новостей, со звонков маме и друзьям. Сережа работал удаленно. Это было по-своему даже приятно. В неурочный отпуск. Наша связь с городом была не прервана, а просто ограничена. Идея пробраться в город и забрать маму казалась несрочной. Впервые мы заговорили об этом не всерьез за ужином. Кажется, в первый день карантина. И после этого Сережа и не он один, некоторые наши соседи, как выяснилось позже, делали то же самое, несколько раз уезжал. По слухам, тогда еще были перекрыты только основные трассы, а много второстепенных въездов оставались свободны, но в город попасть он так ни разу и не смог. И возвращался ни с чем. По-настоящему мы испугались в тот день, когда объявили о закрытии метро. Все случилось как-то одновременно, словно вдруг приподнялись непрозрачные занавески, и информация хлынула на нас оглушительным потоком. Внезапно мы ужаснулись тому, как у нас получалось быть такими беспечными. 400 000 заболевших. Позвонила мама. «В магазинах пустые полки, но ты не волнуйся, у меня тут есть кое-какие запасы. И потом в ЖЭКе печатают продовольственные талоны. На днях обещают начать распределять продукты». А после она сказала: «Знаешь, детка, мне становится как-то не по себе. На улице все в масках». Потом Сережа не смог дозвониться на работу. Мобильная связь зависла, как в новогоднюю ночь. Сеть занята и короткие гудки. А к концу дня новости посыпались одна за другой. Комендантский час, запрет на передвижение по городу, патрули, раздача лекарств и продуктов по талонам, коммерческие организации закрыты, в школах и детских садах организованы пункты экстренной помощи. Ночью до нас дозвонилась Ленка и плакала в трубку. «Анечка, какие пункты? Там просто лазареты. На полу лежат матрасы, на них люди, как на войне». С этого дня не было вечера, когда бы мы с Сережей не строили планов как-то проникнуть через карантин, через кордоны хмурых, вооруженных мужчин в респираторах. Вначале эти кордоны были составлены из пластмассовых красно-белых кубиков, каких много у каждого поста ГАИ, и которые легко можно было бы раскидать машиной на полном ходу. Бетонные балки, торчащие из них ржавеющие на ветру арматурой, появились позже. «Ну не будут же они стрелять в нас! У нас большая тяжелая машина, мы могли бы объехать полем. Ну давай, дадим им денег!» Я сердилась, спорила, плакала. «Надо собрать маму и Ленку, мы должны хотя бы попробовать!» И в один такой вечер волна этого спора наконец вынесла нас из дома. Сережа рассовывал по карманам деньги. Молча, не глядя на меня, шнуровал ботинки. Вышел, вернулся за ключами от машины. Я так боялась, что он передумает, что схватила с вешалки первую попавшуюся куртку, крикнула Мишке: «Мы за бабушкой, никому не открывай, понял?» И, не дождавшись ответа, выбежала за Сережей. По дороге мы молчали. Трасса была пустая и темная. До освещенного куска шоссе оставалось еще 20 км. Навстречу нам попадались редкие машины. Вначале из-за изгиба дороги появлялось облако рассеянного белого света, чтобы затем, мигнув, превратиться в тускло-желтый ближний. И от этих приветственных подмигиваний встречных автомобилей становилось немного спокойнее. Я смотрела на Сережин профиль, упрямо поджатые губы, и не решалась протянуть руку и прикоснуться к нему, чтобы не разрушить импульс, который после нескольких дней споров, слез и сомнений заставил его услышать меня, поехать со мной. Я просто смотрела на него и думала: «Я никогда ни о чем больше не попрошу тебя. Только помоги мне забрать маму. Пожалуйста, помоги мне». Мы миновали холмистые муравейники коттеджных поселков, безмятежно мерцающих окнами в темноте, и въехали на освещенный участок дороги. Фонари, как деревья, склонившие желтые головы по обе стороны широкого шоссе. Большие торговые центры с погасшими огнями, пустые парковки, опущенные шлагбаумы, рекламные щиты, элитный поселок Княжье озеро, земля от собственника. Когда впереди показался кордон, блокирующий въезд в город, я даже вначале не сразу поняла, что это. Две патрульные машины с включенными фарами, небольшой зеленый грузовичок на обочине, несколько лежащих на асфальте длинных бетонных балок, издали похожих на гигантскую пастилу. Одинокая человеческая фигура. Все это выглядело так несерьезно, так игрушечно, что я впервые в самом деле поверила в то, что у нас может получиться. И пока Сережа сбавлял скорость, вытащила телефон и набрала мамин номер. И сказала ей: «Мы едем, мам, слышишь? Мы сейчас приедем за тобой». И дала отбой. Прежде чем выйти из машины, Сережа зачем-то открыл и снова закрыл бардачок, хотя ничего оттуда не вытащил. Он оставил двигатель включенным, и несколько мгновений, пока он шел к кордону, медленно, неохотно, будто мысленно прокручивая в голове то, что придется сказать, я просто смотрела ему в спину. А потом выскочила следом. По звуку позади понятно было, что дверь не захлопнулась, но я не стала возвращаться и почти побежала. Сережа стоял уже напротив затянутого в камуфляж человека, неуклюжего, как медведь. Было холодно. Под подбородком у человека была маска, которую он стал торопливо натягивать на лицо, как только увидел нас, безуспешно пытаясь ухватить ее рукой в толстой перчатке. В другой руке он держал сигарету, выкуренную до половины. В одной из патрульных машин за его спиной виднелось несколько силуэтов. Неярко светился экранчик. И я подумала: они смотрят телевизор. Это обычные люди, такие же, как мы. Мы сможем договориться. Сережа остановился в 5 шагах, и я мысленно похвалила его. Поспешность, с которой человек натягивал маску, заставляла предположить, что ближе подходить не стоит. Потом он произнес подчеркнуто бодрым голосом: «Командир, как бы нам в город попасть, а?» И это оказалась неправильная интонация. Совсем неподходящая. Даже потому, как он сложил губы, заметно было, как трудно дается ему это напускное дружелюбие, как он не уверен в успехе. Человек поправил маску и положил руку на автомат, висевший у него на плече. В его жесте не было угрозы. Все выглядело так, как будто ему просто некуда больше девать руки. Он молчал. И Сережа продолжил тем же неестественно приветливым голосом: «Дружище, очень надо. Сколько вас, 5? Может, договоримся?» И полез в карман. Дверца, стоящая позади патрульной машины, слегка приоткрылась, и в этот момент человек, положивший руку на автомат, молодым ломающимся голосом сказал: «Не положено! Разворачивайтесь!» И махнул рукой с недокуренной сигаретой в сторону разделителя. И оба мы машинально посмотрели туда. Из металлической разделительной ленты был аккуратно вырезан кусок, и на снегу по обе стороны ленты отчетливо виднелась колея. «Подожди, командир!» — начал Сережа. Но по глазам человека с автоматом уже ясно было, что ничего не выйдет. И нет смысла звать его командиром, предлагать ему деньги, потому что сейчас подойдут остальные, и нам придется возвращаться к машине, разворачиваться в колее, проложенной теми, кто пытался проникнуть в запечатанный город до нас и точно так же не преуспел. Так что я отодвинула Сережу и сделала еще 4 шага вперед и встала почти вплотную к человеку с автоматом. И тогда только увидела, что он совсем молодой, может быть, лет 20, и постаралась взглянуть ему прямо в глаза. И сказала: «Послушай». Я сказала: «Послушай», хотя никому никогда не тыкаю, это важно. Вы устанавливаете дистанцию. Вот я, взрослая, образованная, благополучная, а вот этот мальчик с темными оспинками на щеках там, где их не скрывает белая маска, но сейчас я точно должна сказать ему «ты». «Послушай», — сказала я, — «понимаешь, там моя мама. Мама у меня там, она совсем одна, она здорова. У тебя есть мама? Ты ее любишь? Ну, пусти нас, пожалуйста, никто не заметит. Или хочешь, я одна проеду, а он меня тут подождет, а? Давай, у меня ребенок дома, я точно вернусь, обещаю тебе. Я поеду одна и вернусь через час, ну, пусти меня». В его глазах появилась неуверенность. Я заметила ее и приготовилась сказать что-то еще. Но тут позади него появился второй, в такой же маске и с таким же автоматом на плече. «Семенов, что у тебя тут?» И тогда я, стараясь смотреть им в глаза по очереди, чтобы не дать им опомниться и переглянуться, заговорила быстро: «Ребята, ну ладно вам, пожалуйста. Мне просто маму забрать, маму! Я туда и обратно за час обернусь, а муж меня тут подождет, да? Сережа, ты же тепло одет, погуляешь тут? Я скоро!» И тот постарше вдруг вышел вперед, оттеснив молоденького Семенова с почти догоревшей сигаретой в руке, и сказал громко, почти крикнул: «Не положено, сказано вам! Как будто это я придумал! Разворачивайтесь быстро, у меня приказ! Идите в машину!» И махнул автоматом. И в жесте этом не было опять никакой угрозы. Но я не успела сказать ничего больше, потому что молоденький Семенов, с досадой бросив под ноги окурок, произнес почти жалостливо: «Вокруг кольцевой натянули колючку. Там еще один кордон. Даже если б мы вас пустили, там не проедете». «Пошли, малыш, пошли, все», — сказал Сережа сразу, как будто ждал этих слов. Взял меня за руку и почти насильно потащил назад, к машине. «Спасибо, мужики! Я понял», — говорил он и тянул меня за собой. А я знала, что спорить уже бесполезно, но все еще пыталась придумать что-то, хоть что-нибудь, чтобы они все-таки меня пропустили. И ничего, ничего не пришло мне в голову. Когда мы сели в машину, Сережа снова почему-то открыл и закрыл бардачок и, прежде чем тронуться с места, сказал мне: «Это уже не милиция и не ДПС. Ты посмотри на форму, Анька. Это регулярные войска». И пока он разворачивал машину, пока под колесами хрустела снежная колея, я снова вытащила телефон и набрала мамин номер. Первый на букву «М». «Мама». Она сняла трубку после первого же гудка и закричала: «Алло, Аня, детка, алло, что у вас там происходит?» И я сказала почти спокойно: «Все хорошо, мам. Не получилось. Надо подождать еще немножко. Мы что-нибудь придумаем». Какое-то время она не говорила ничего, и слышно было только ее дыхание. Так отчетливо, словно она сидела рядом со мной в машине. Потом она сказала: «Ну, конечно, малыш. Я позвоню тебе попозже вечером. Ладно?» Я нажала отбой и стала рыться в карманах. Мне даже пришлось привстать на сиденье. Желтые фонари летели мимо. Скоро должна была закончиться освещенная часть дороги, впереди уже виднелась граница света и тьмы, и мерцающие огоньки коттеджных поселков. Дома ждал Мишка. «Представляешь, я забыла дома сигареты», — сказала я Сереже и заплакала. Ровно через неделю, во вторник, 17 ноября, мама умерла.